Для завершения миссии требовалось нанести еще 1-2 удара, после чего взять в плен ослабленную цель, но в этот момент гробовщик наконец-то ожил. Сжав четки, Вечный закричал. Вырвавшийся из его глотки звук не походил на боевой крик, скорее на вопль отчаяния, полный боли и страха. Одновременно с тем вспыхнули узоры на его теле, после чего полоска хитов начала спешно заполняться, при этом цвет бара менялся на черный. Словно наперекор исцелению, раны кровоточили все сильнее, непрерывно подпитывая саркофаг и хором. С готовностью пожрав подношение, гроб начал покрываться множеством трещин, в то время как четки в руках Вечного стремительно чернели. Подняв голову к небу, гробовщик вцепился в собственную пасть, после чего с силой рванул руками вниз. Челюсть неохотно поддалась, деформируя лицо. Мгновением позже вопль зомби захлебнулся в потоках черного дыма. Маслянистый и густой поток вырывался из глотки Вечного непроницаемой завесой. Выстрелив на несколько метров вверх, он подобно лавине хлынул в стороны, поглотив Лию, стрижа и едва подоспевших варгов, после чего устремился вниз с холма. Лишь достигнув чистокола из гробов, поток остановился, словно натолкнулся на незримую стену. Оборвав слияние разума с пернатым, вернул полный контроль над собственным телом и на спринте добежал за 2 минуты до границ холма. Дабы не привлекать к себе лишнее внимание, заранее обошел укрытие трехпалого. Вечный не спешил прерывать медитацию. Покров оказался настолько плотным, что даже мои глаза оказались не способны пробиться сквозь барьер, по крайней мере, с наскока. Даже подойдя вплотную к завесе, я видел лишь тьму. Попытка пустить в ход искателей ничего не дала. Едва насекомые пересекали границу барьера, как я терял с ними связь. Оставалось лишь гадать, что именно делал туман. Блокировал ментальную связь или моментально убивал непрошенного гостя. Пусть я и склонялся в пользу первого варианта, проблем меньше не становилось. Холм окончательно обратился в территорию врага, лезть на которую равносильно добровольному засовыванию головы в петлю. Могильник выглядел как отлично спланированная ловушка для отряда охотников за головами, но, тем не менее, меня не покидало ощущение неправильности происходящего. В сложившейся ситуации лучшим решением было отступить, по крайней мере, до окончания времени дебафа от объятий суккубы. На таймере оставалось чуть меньше 2 десятка минут, вот только полоска хитов стрижа Илии то и дело серьезно проседала, выдавая всю опасность положения союзников. Откровенно говоря, меня больше заботил статус задания, а не выживание компаньонов. В конце концов, они сами отказались от предложенной помощи. Но, не зная сил врага, я не мог наверняка сказать, сумею ли прикончить гробовщика в одиночку. Использовать силу забвения я не хотел, а форма зверя, после битвы в Таргурии, ушла на долгий откат. Фиолетовокожий оказался чистой поддержкой. Погрузившись в состояние близкое к трансу, он, не открывая глаз, принялся сгибать и соединять пальцы, создавая печати. На первый взгляд не лучшая идея для трехпалого, но как оказалось, его раса обладала дополнительными и весьма подвижными фалангами, что с лихвой компенсировало меньший комплект пальцев. Сформированные печати вспыхивали и на миг застывали в воздухе перед молчуном. После они опускались на землю, занимая отведенное место в формирующемся магическом круге. Знаний дубля оказалось недостаточно, чтобы разгадать суть узора, но в одном я был уверен, трехпалый не собирался прерываться в ближайшее время. Учитывая, что на кону стояло не только потраченное время, но и ряд возможностей, завязанных на зомби, я решил рискнуть. Кроме того, даже в ослабленном состоянии моя выживаемость ощутимо превосходила возможности Лии и Стрижа, чьи аватары делали упор на нанесение урона, а в остальном должны были быть весьма хлипкими. Среднестатистический ловкач тратит на профильную характеристику 3 единицы из доступных 5 за уровень. Оставшиеся 2 уходят на остальное, тонкости прокачки зависели от класса и прочих переменных. Подобный билд позволял накопить к 100 уровню от 1 до 2000 хитов. Даже взяв с запасом и удвоив эту цифру, мой нынешний показатель, при действующем дебафе, был выше. Если они сумели выжить, то и для меня это не составит особого труда. Размышления отняли считанные секунды. Приняв выбор, я шагнул сквозь завесу. В нос ударил запах тления. Пробужденный курган, территориальный эффект. Мир Теллуры полон древних захоронений и могильников, но большая их часть спит. Древний курган под вашими ногами веками копил в себе миазмы смерти, но был потревожен и разорен. Вырвавшаяся на свободу сила оказалась столь велика, что окончательно преобразило курган, подавив силу всего живого. Эффекты. Нежить плюс 35% ко всем характеристикам. Живые, 20% всех характеристик. Весьма паршивый набор эффектов ощутимо подкосил и без того ослабленную аватару. По телу прокатилась волна слабости, делая каждое движение тяжелым и неуклюжим. Словно этого было мало, аура могильника оказалась не единственной проблемой. Тленный туман, напитанный миазмами смерти и частичками тлена, черный туман способен калечить и подавлять жизнь, вместе с тем поддерживая существование детей смерти. Свойства. Значительно ограничивает видимость живых существ. Притупляет все органы чувств живых существ. Эффекты. Нежить плюс 200 ос. Сёк. Живые, 100 ос. Сёк. Дополнительно. Сопротивление элементу смерти, 10%. Потеря жизни снижена до 90 ос. Сёк. В нос ударил запах тлена и сырости, а звуки стали приглушенными, словно уши закрыли невидимые ладони. Глаза также не сумели противостоять тленному туману. Первыми исчезли краски, растворившись в черных потеках завесы. Радиус обзора сократился до жалкой пары метров. Висевшая на периферии зрения карта также погрузилась во тьму. Весьма неприятные ощущения, но на фоне пережитой слепоты, они казались мелочью. Главная проблема заключалась в том, что, даже оказавшись внутри барьера, мне так и не удалось разглядеть ни одной искры. Причем это касалось и глаза мертвеца, с его помощью я видел куда лучше, но не сумел уловить присутствие вечных. А вот разобраться с уроном не составило труда. Поначалу тот исправно подтачивал запас очков здоровья, но стоило отозвать ткачей, что ежесекундно пожирали хитин ради бонуса к адаптации, проблема решилась сама собой. Входящий урон банально не мог преодолеть пороговую границу, которую блокировал экзоскелет. Благо, я вовремя вспомнил о ткачах. Собственно, дабы не сталкиваться с подобной проблемой в будущем, потратил несколько секунд для формирования новой установки для альта. С этого момента тот будет контролировать насекомыши, не давая им жрать хитин в подобных ситуациях. Блуждать практически вслепую посреди вражеской территории – не лучшая идея, так что я сразу выпустил на волю ворох искателей. Карта на подобный трюк никак не отреагировала, оставшись черным пятном. Тем не менее, эта уловка позволяла одновременно контролировать пространство в неплохом радиусе. Правда, спустя несколько секунд насекомые начали гибнуть. Учитывая слабые тела миньонов, я никогда не вкладывался в этот аспект и не пытался повысить их выживаемость, отчего обладавшие парой сотней хитов помощники не могли выдержать тленный туман. Немного лучше себя показал прошедший эволюцию коп, но в итоге пришлось и его отозвать. Опасная среда не пришлась по вкусу и экипировке. Большинство предметов медленно, но верно теряли прочность. Причем в отношении недавно сделанного комплекта брони, речь шла не о текущем, а о максимальном показателе. В число исключений попали оскалы и маска двуликого, причем, если первый попросту игнорировал тленный туман, то вторая и вовсе начала понемногу восстанавливаться. Осмотревшись, я к своему удивлению не обнаружил за спиной границы завесы, которую только что прошел. Попытка вернуться также ничего не дала. Пройдя около дюжины метров, я все еще оставался в гуще тленного тумана. Очень сомневаюсь, что туман ради меня одного пришел в движение, а значит, в ход пошла иная уловка. Любопытно, в лабиринте замка подобное точно не помешало бы. Отрезанный путь к отступлению пусть и стал неприятным сюрпризом, но не особо повлиял на изначальный план. Переступая грань барьера, я не собирался бежать при первой опасности. Изменив направление, направился предположительно в сторону центра кургана. Ограничился быстрым шагом, решив не рисковать с бегом. Однако вскоре пришлось отказаться от предосторожности. Тленный туман. Фаза 2. Эффекты. Нежить плюс 300 ос. Сёк. Живые. 200 ос. Сёк. Дополнительно. Сопротивление элементу смерти. 10%. Потеря жизни снижена до 180 ос. Сёк. Туман стал более густым, проникая в легкие маслянистой взвесью. Мерзкое чувство, мешающее нормально дышать. Экзоскелет больше не мог подавлять коррозийные свойства тумана. Благо, даже с учетом всех дебафов, моя регенерация достигала 280 ос в секунду. Если тенденция сохранится, то в лучшем случае мне удастся выдержать третью фазу, после здоровья начнет убывать. Пусть ситуация и складывалась не лучшим образом, я не думал о победе, а продолжал идти вглубь кургана. В худшем случае, если не удастся выжить, меня будет ждать перерождение в нежить, которое не просто избавится от опасных эффектов могильника, но еще и получит ряд усилений. Впрочем, несмотря на все плюсы от смены формы на нежить, я не спешил расставаться с жизнью. Ведь, в конце концов, ради этого придется расстаться с ликом, а те являлись самым ценным из имевшихся у меня ресурсов. Поначалу перешел на простой бег, а после и на спринт, но это ничего не дало. Меня словно заперли в искаженном пространстве, не давая сделать и шагу. Туман оказался более коварным и опасным, чем мне показалось в начале. Тленный туман. Фаза. 3. Эффекты. Нежить плюс 400 ОС. Сёк. Живые. 300 ОС. Сёк. Дополнительно. Сопротивление элементу смерти. 10%. Потеря жизни снижена до 270 ОС. Сёк. Регенерация едва справлялась. Следующая фаза тленного тумана станет началом конца. В подобных условиях приходилось экспериментировать. Мерцание в пределах завесы отказывалось работать. Попытка воспользоваться формой туманного вала, позаимствованного у вампы, оказалась более успешной, но с большим трудом обретя тело из плоти и крови, решил больше не заигрывать в этом направлении. С очередной партией выпущенных на волю искателей чуда не произошло, все особи погибли за несколько секунд. Схожая участь постигла и заразителей с защитниками, а вот пожиратели сумели удивить. В попытке продлить свою собственную, а заодно и мою жизнь, пираньи от мира насекомых принялись пожирать осевший на земле тлен. Причем безумная затея дала результат, правда, совсем не тот, на который я надеялся. Разблокирован могильный жук, подвид пожирателей. Специализируются на поглощении органики и переработке ее в прах. Сущность инсектоида плюс один. Новый вид насекомых, без сомнений, отличная новость, особенно при условии, что мне не пришлось тратить на его разблокировку таланты. Вот только здесь и сейчас я не мог отвлекаться на подобные мелочи. Даже если могильный жук и сумеет выжить под эффектами тленного тумана, у меня банально нет ресурсов на его выращивание. Прежде всего, это касалось времени. Обильный приток некроэнергии. Сущность нежити плюс 4%. Колебания сил сущности уже давно стали чем-то привычным. Не считая усиления пустоты, этот процесс проходил плавно, практически незаметно, но в этот раз привычная схема дала сбой. Душа дрогнула и пошла рябью, раздаваясь вширь под натиском немного разросшейся сущности нежити. Размеры искры едва изменились, но я с трудом сдержал рвущийся из глотки рев боли. Нарушен баланс симбиоза сущности нежити и проклятого. Эффект симбиоза аннулирован. Смена доминирующей сущности на демоническую. Смена доминирующей сущности на нежить. Активирована черта. Спокойствие мертвеца. Сущность пустоты плюс один. Нарушен внутренний баланс искры. Дальнейший рост сущности не ограничен базовыми параметрами искры. По мере роста, сущности способны сформировать полноценную душу. Явное доминирование одной сущности над другими может привести к мутациям или повреждению искры. В процессе роста одной сущности могут быть уничтожены другие, что в свою очередь может привести к смене расы, мутации или повреждению искры. События развивались по наихудшему сценарию. Изменения нарастали каскадом, формируя порочный круг, что дало отличную лазейку пустоте, готовой пожрать все и вся. По иронии судьбы, преодолеть кризис помогло именно то, что его и породило. Дети серой госпожи славилось многими качествами, но в данный момент решающую роль сыграло отсутствие эмоций. Едва сущность нежити заняла доминирующую позицию, страхи и волнения ушли на задний план. Погрузившись в медитацию, мне удалось отсечь приток некроэнергии и сосредоточиться на стабилизации искры. Процесс можно назвать простым, но только при условии полного контроля над эмоциями или их отсутствии. Параллельно активировал панель истинного искусства, чтобы визуализировать искру. Раньше, до потери вечности, искра выглядела подобно пылающему солнцу, один взгляд на которое отзывался резью в глазах. После встречи с пустотой и потери бессмертия, душа лишилась ослепительного сияния и буйства, но при этом обрела некую целостность и стабильность. Сущности, одновременно являясь частью единой сферы, все время контактировали друг с другом, переливаясь одна в другую. Теперь все изменилось. Искра сохранила исходную форму сферы, а внутри нее все так же можно было увидеть границы сущностей. Вот только в каждой из них начало формироваться собственное ядро. Искра. Статус 79 ЭТ. Сущности. Для формирования полноценной души требуется 125 ЭТ. Нежить 21 ЭТ. Демон 16 ЭТ. Проклятый 16 ЭТ. Пустота 8 ЭТ. Единый 7 ЭТ. Грехи 6 ЭТ. Инсектоид 6 ЭТ. Человек 0 ЭТ. Потратив несколько минут на изучение дополнительных сносок, мне удалось в общих чертах понять положение дел. Скорее всего, случившееся стало следствием череды совпадений. Временная потеря человеческой сущности ослабила искру. Резкий приток некроэнергии нарушил хрупкий баланс между силами нежити и проклятого, что в свою очередь позволило демоническому началу взять контроль на несколько секунд. Ну а пустота просто воспользовалась общим хаосом, окончательно разрушив равновесие. Ранее ограниченные размерами изначальной искры, сущности превысили лимит, что не могло остаться без последствий. Теперь, изначально способная вместить лишь сотню единиц энергии души, искра лишилась лимита, в то время как сами сущности обрели шанс переродиться в нечто большее. Несмотря на обилие рисков, я не мог однозначно сказать, было ли произошедшее бедствием или возможностью. Сказывалось банальное отсутствие информации. Система четко дала понять, что нарастающий хаос способен повредить душу, но что если мне удастся соблюсти баланс, возможно, самым безопасным решением было поддерживать хрупкое равновесие, которого удалось добиться в этот момент, но подобный подход был изначально обречен на провал. Сущности ежесекундно развивались и черпали силу извне. Каждая из этих восьми начал имела собственную шкалу, от 0 до 100%, по заполнению которой, параметр будет вырастать на единицу. Явным лидером в этом деле оказалась сущность нежити, что подпитывалась некроэнергией от тленного тумана, но реальную угрозу представляла пустота. В отличие от прочих, она не пыталась найти посторонний источник. Вместо этого она понемногу отбирала уже накопленное у конкурентов. Учитывая подобный расклад, стагнация равносильна смертельному приговору. Помимо прочего, система предупреждала, что максимальный разрыв между энергией сущности не должен превышать 20 единиц. В случае нарушения правила, без сомнений последует наказание, но какое именно, умалчивалось. Не исключено, что я мог даже лишиться наиболее слабой сущности. Вопреки цифрам, в наиболее уязвимом положении находилась не сущность инсектоида или греха, а человеческое начало. Влитое в тело клона на Земле, оно не могло развиваться в Теллуре. Благо, нулевая отметка носила условный характер, и на данный момент учитывался изначальный показатель в 25 единиц, а его обогнать будет очень сложно. Тленный туман. Фаза. 4. Эффекты. Нежить плюс 500 ОС. Сёк. Живые. 400 ОС. Сёк. Дополнительно. Сопротивление элементу смерти. 10%. Потеря жизни снижена до 360 ОС. Сёк. Скрытые. Плутая во тьме, сбивает с пути и заставляет врагов ходить кругами. Сущность нежити плюс 1. Несмотря на смену доминирующей сущности, я все еще оставался проклятым, о чем мне и напомнила система. Входящий урон, переборов регенерацию, принялся понемногу отнимать очки здоровья. Благо, ситуация с искрой не требовала сиюминутного решения, так что я сосредоточился на выживании. Впрочем, существовала огромная вероятность, что с этого момента потеря лика и перерождение также могут сказаться на распределении энергии души. Устраивать очередной забег не стал. Тленный туман успел показать, что против него бесполезны грубая сила и скорость. Возможно, вокруг имелись подсказки, как выбраться из смертельной ловушки, но я их не замечал. Тем не менее, никто не говорил, что я обязан играть по чужим правилам. Помимо возможности перемещаться между мирами, шагнувший за грань подарил мне и другую, весьма полезную способность, внутренний компас. Сосредоточившись на четком мысленном образе, я мог почувствовать направление, в котором находилась цель. Прекрасно осознавая весь потенциал способности, единственное, что удерживало от ее повсеместного использования, огромный по длительности откат. При нынешнем ранге шагнувшего за грань, тот составлял 11 часов, но в сложившейся ситуации компас оказался моим шансом на спасение. В качестве цели выбрал не стрижа или лию, а гробовщика. Нет никаких гарантий, что союзники подобно мне не плутают где-то неподалеку, в то время как сам зомби скрывается в тумане. Поиск врага – более надежное решение. Воссоздать образ гробовщика не составило большого труда. Благодаря пернатому я отлично разглядел и запомнил разные детали, как внешности, так и экипировки вечного. Потребовались считанные секунды, прежде чем внутри вспыхнуло чувство, будто меня тянет в определенную сторону. На этот раз я не медлил и, сорвавшись с места, рванул по прямой линии. Вот только пробежав с десяток метров, почувствовал, что начал отдаляться от цели. Повторив эксперимент несколько раз, и убедившись в закономерности, мне удалось разгадать загадку. Впрочем, ответ с самого начала лежал на поверхности. Расчет показателя здоровья Алькара. Общий запас – 12,563. Белый показатель является базой, на которую влияют процентные модификаторы. 1. Телосложение – 602 равно 6020. 2. Бонусное равно 50. Телосложение равно 500. Серый показатель – разные модификаторы, зависящие от белого показателя. 1. Экзоскелет равно 3913. 2. Кольцо отчаяния и бонус от сета мертвое золото равно 1630. Черный показатель, фиксированный прирост характеристик, добавляется в последнюю очередь. 1. Кандалы проклятого добавляют к телосложению равно 50. Телосложение равно 500. Расчет показателя здоровья Алькара с учетом дебафов. Итоговый результат 4118. Отрицательные модификаторы также разделяются на белые, серые и черные. 1. Объятие суккуба влияет на белый показатель. 2. Пробудившийся курган влияет на белый показатель. Белый показатель 6520, 70% равно 1956. Серый показатель 1. Экзоскелет равно 1173. 2. Кольцо отчаяния и бонус от сета мертвое золото равно 489. Черный показатель 1. Кандалы проклятого добавляют к телосложению равно 50. Телосложение равно 500. 1. Пата – индийский меч с длинным обоюдоострым лезвием, которое соединяется с латной рукавицей, стальной гардой, защищающей руку до локтя. 2. Адаптация позволяет экзоскелету получать незначительные улучшения после того, как хитин заблокирует определенное количество урона. Учитывается лишь полностью поглощенный экзоскелетом урон. На данный момент адаптация находится на 2 ранге, приближаясь к третьим. От 0 ранга до 1 поглощено 100 урона. От 1 до 2 поглощено 150 урона. От 2 до 3 ранга поглощено 200 урона. До 5 ранга каждый шаг плюс 50 урона. При достижении нового ранга счетчик обнуляется. После достижения 5 ранга формула будет изменена. 3. Экзоскелет обладает свойством игнорирования урона, не преодолевшим определенный порог. На данном этапе развития скелета порог оставляет 3,51% от максимального показателя здоровья Алькара. Без учета дебафов, игнорирование урона равного или ниже 394. С учетом дебафов, игнорирование урона равного или ниже 131. 4. Суммарный показатель регенерации Алькара 10% ОС, СЕК. На пике формы 1256 ОС, СЕК. С учетом нынешнего показателя здоровья 412 ОС. Сек, учитывая штраф на регенерацию от объятий суккубы 309. 5. Внутренний компас. Способность профессии, шагнувшей за грань, позволяет уловить направление к цели. В редких случаях может появиться маркер на карте. Герой должен четко понимать и представлять, что или кого ищет. Откат на нынешнем ранге 11 часов. Глава 13. Используя возможность. Столица Гипербореи. Гильдия чистильщиков. События. После встречи Алькара с Аллерией и Калиан, глаза Дианы пронзила острая боль, и мир погрузился во тьму. Впившись ногтями в собственные ладони, девушка едва сдержала рвущийся с губ стон. К счастью, никто из окружающих не заметил перемены в шаманке. Едва зрение вернулось, первой, кого увидела Диана, стала сумрачная. Боясь вновь ослепнуть, бездна неосознанно напрягла до предела глаза, невольно активировав новую способность. Одежда и плоть подруги словно потеряли материальность, обнажив перед шаманкой самое ценное – душу. Подобно крошечному солнцу, искра, окруженная серым ореолом, пылала в груди Юли. Прекрасное и вместе с тем завораживающее зрелище. Вот только вместе с тем бездна теперь отчетливо видела, что искра попросту не способна удержать внутри себя столь необузданную и бесконечную энергию. Возможно, в словах Раниэля имелась толика истины, когда он говорил о том, что вечность – нечто чужеродное этому миру. Пришедшая в голову мысль оказалась своеобразным утешением, которое помогло окончательно смириться с предстоящей потерей вечности. Теперь Диана была практически убеждена, что рано или поздно, но остальные также лишатся этого дара, а значит, она просто будет в числе первых, и в дальнейшем девушка окажется на равных с остальными, бывшими вечными. Освоившись с новой способностью, бездна перевела взгляд на Алькара. Помня слова Раниэля, шаманка понимала, что с искрой ее друга будут проблемы,